радыё Свабода, з вами Дзмітрый Бартосік. Гэтым разам мы едзем у Мікашэвічы. Пасля летніх маўклівых акцый, якія ахапілі ўсю краіну, увосень настала зацішша, і здавалася, што гэта надоўга. Сюрпрызаў ад беларускага народу чакаць ужо не давядзецца. Але сюрпрыз здарыўся там, дзе яго не чакалі, далёка ад сталіцы і ад абласных цэнтраў, у Мікашэвічах. І сюрпрыз быў не ад аднаго ў полі воіна, а некалькі сотняў рабочых напісалі заявы аб выхадзе з афіцыйнага прафсаюзу, каб стварыць прафсаюз незалежны. Задубелыя ад холаду Мікашэвічы сустрэлі мяне велізарнымі сумётамі, адсутнасцю людзей на халодных местачковых вуліцах і атмасферай напружанасці. З незнаёмцам гаварыць пра падзеі на граніце людзі не спяшаюцца, і зразумець іх можна. Толькі адзін чалавек перадпенсійнага веку, якога я падвёз на машыне, абмаляваў сітуацыю. Мой суразмоўца з тых, хто вярнуўся ў лона афіцыйнага прафсаюзу. Ну, не знаю, як оно буде дальше. А ви самі вийшли чи не вийшли? Ну, я то виходжу, ну, начальник цеха напужав, каже, що пойдеш в отпуск, тираєш доплати. І сказав, друг, що то будем наказувати, ми не продлим контракт тобі, це саме. І ви вирішили застаться в офіційному профсоюзі. А у вас є в душі шкодування, що от зламали? Ті ні, ті нема такого? Ну, є, звісно, є. А скільки ви працюєте на граніті? 33-й год. 33-й год. А скільки, коли не секрет, зараз складає ваш заробок? Ну, 1,2 мільйона. Коротше, я думаю, що поспіху не буде. Сума так сказати, каже, я не допущу того независимого профсоюзу, а то губернатор. Ага. Області, короче. А народ підтримує? Ну, звісно, підтримує. Я сяджу на кухні у звичайным спальным гета у тёплай кампаніі маладых інтэлігентных людзей. Як жа яны не падобныя да сваіх паслухмяных і запалоханых бацькоў. Нават слова «пролетарыят», скампрамітаванае за гады савецкай улады, да іх не вельмі стасуецца. Па сваіх думках, па здольнасці іх выказваць, па манеры гаварыць, ды нават па вачах гэтыя людзі кардынальна адрозніваюцца не толькі ад сваіх папярэднікаў, але і ад маіх аднакласнікаў рабочых. Гэта людзі, якія ўжо не глядзяць БТ, не слухаюць папсу і якім замала чаркі са шкваркай. Падобна на тое, што ў краіне нараджаецца такі новае пакаленне рабочага класу, якое па паводзінах і запатрабаваннях нічым не адрозніваецца ад класу сярэдняга. Знаёмцеся, кіроўца Олег Стахаевіч, экскаватаршчык Леонід Дубаносаў, рабочы Дмітрый Зыкаў. Аказалася, што прычынай выбуху паслужыла памылка з боку начальства. Рабочым сталі недаплачваць за паўгадзіны штодзённай працы. Точечкі не хватало. Это настолько банальная штучка, которую не просеклі те конторскія управленцы. Это просто как раз таки говорит о деградации ихнего ума. Это забрали полчаса у нас. Вот это была последняя искра, искра, которая зажглась. Настолько мелочь такая, вот эти полчаса, да, но вот именно она, в принципе... Полчаса, это где-то там 2 года получается какой-то трудовой стаж. Год – это зарплата теряется. Потому что нас давно давили, и тут уже перестарались. Что значит «давили»? И вот я, например, произвожу какую-то там работу, да, она должна оплачиваться как бы нормально. Мне платят... там 2400, да? Хотя у меня, получается, в цетлике там где-то почти 3 миллиона. А они всегда говорят, это 3 миллиона у тебя. Мои всегда говорили, что мне нравится зарплата. Вы знаете, какая в колхозе? В колхозе меньше получают. Они всегда сравнивают с колхозом. Дмітрый Зыкаў прыехаў у Беларусь з Расіі, з Валагодчыны. На граніце працуе ўжо 15 гадоў. Справа толькі ў грашах? И не только у грошах. Видите ли, дело не только в деньгах, дело в отношении руководства. Есть хорошие, нормальные, толковые руководители, которые идут на диалог с нами. Однако большинство руководителей не относятся к нам, как бы, ну знаете, как люди второго сорта. Вот это больше всего людей обидело. То, что начали когда-то отнимать наши какие-то доплаты, там, или даже не давать премии, которые нам положены. Только нам указывают на дверь, идите и работайте. Все. Диалога с администрацией мы не видим. То есть мы начальство, а вы второй сорт. Работать. Все. Ваше дело работать и молчать. И возмутило же их тоже. Как это быдло поднялось? Ну что? Что повинно быть у ИДА? И они повинны поднять зарплату. Идеальных условий нет. То есть, да, мы хотим, чтобы с нами они не хотят с нами говорить. Первое наше требование, как бы нам должны по закону, все по закону, нам должны предоставить юридический адрес. То есть, чтобы мы могли зарегистрировать в органах местной власти свой профсоюз. Нам это не предоставляют. Уже месяц прошел, как мы подали документы, нам этого не делают. Достойные отношения и достойная зарплата. Если тебе что не нравится, увольняйся. Хотя это не частная лавочка, это они тоже работают по контракту государственного предприятия. Они такие же наемные работники, как и мы. У них впечатление такое, что это они. Они хозяева. Да, они хозяева этого завода. Радио «Свобода», с вами Змитер Бартосик. Мы протягиваем подорожжа у Мікашевічі. Я народился тут на 500-летие после Франциска Скорин. Сапраўды, справа ў Мікашевічах не толькі ў грашах, нават не столькі ў грашах. Слухаючы кіроўцу БелАЗа Александра Кушнярэвіча, я дзівіўся, наколькі па сваіх думках і стаўленні да працы гэтыя людзі не савецкія. Вообще, хотелось бы, чтобы в первую очередь все было, как написано в этих умных книжках, в инструкциях и распоряжении и все остальное. Зарплата зарплатой, отношение к нам. В первую очередь я буду говорить, как водитель БелАЗа, хотелось бы, чтобы был бы действительно порядок на трассе, это дорога от финиша к карьеру, от экскаватора до пантуса, чтобы соответствовали дороги. Полностью все условия труда, которые должны быть. Вот я, смотрите, как они говорят, забери заявление и будет все хорошо. Ты забери и будет все хорошо. Уже 10 лет хорошо. Есть директива президента, экономия и бережливость. Я как со стороны водителя, если будут дороги хорошие, значит будет БелАЗ хорошо ходить. Значит, не будут ломаться эти БелАЗы, не будет выходить подвеска из строя. Дороги будут чистить, не будут колеса резать. Одно колесо стоит 50 миллионов. Если будет соответствовать дороге уровня и инструкции, значит работать будет машина безупречно, не будет этих поломок. Они сами нарушают эти все инструкции. Но они на это не склоняются. Это... Какой я революционер? Я не революционер. Я просто работяга и хочу... Хотелось бы отношения человеческого. По закону я могу состоять в организации, могу не состоять. Mm-hmm. Я с одной вышел, хочу вступить в другую. Мікашевічы выглядаюць тыповым беларускім монагорадам. Ёсць старая частка, аднапавярховая, утульная, з царквой, перабудаванай з касцёлу, і вялікая бетонная спальная гетта, дзе можна выключна спаць. Працягвае Александр Кушнярэвіч. 2012 год, а жыць в каменном веке не сильно бы хотелось бы. Вот у нас, смотрите, огромное предприятие, в Европе второе, а у нас даже кинотеатра в Мікашевічах нету. У нас парка нету. Молодым мамам негде прийти, где семью создавать. То есть вот вам место для работы, а вот вам место для спальни. Да, для спальни. Вечером некуда сходить. Это получается, как раб, ну, отработал смену, пришел домой, отдохнул и все. До размовы долучается жонка одного из гранитовцев Вольга. Ти доходит сюда до вас, ти сами цікавитесь, какие-нибудь культурницкие новинки, музыки, литературы из Минска? Только через интернет. Ляпис. Песня суперская, не быть скотом. Во. На первой Янке Купала его песня. Вы уже чули, может быть, эту песню. То есть, эта песня вас зачепила? Ой, про нас, про нашу ситуацию. Кто ты, редкий, свой, тутейший, чего хочешь, доли, лепша, якой, доли, хлеба, соли, чего, поле, земли, воли, хлеба. Что для вас, для кожного, что вы вкладаете в это не быть скотом? Не быть скотом? Да. Мы особы, кожный человек – это особа. И когда до нас относятся, как для некого бытла, або скота, как в этих родках, то, а как еще сказать? У нас есть свои правы, у нас есть свои обовязки, мы их выконываем. Але когда до нас ставятся так, мы не можем быть просто недбальными до этого. Вот та же ситуация у нас, у нашем местечку, на працовных местах. нас не лічаць асобамі. В глазах своих детей быть человеком. Просто я хочу быть своим мнением, свое, чтобы было у меня мнение. Чтобы мои дети, я хочу, чтобы мои дети были похожи были на меня. Пускай у меня неправильное мнение там или какое-то, но оно мое. Чтобы я мог виноватить от себя вот именно, а не кого-то. Быть в очах детей своих человеком. Для меня не быть скотом, это значит быть человеком. Человеком с большой буквы, когда тобой не манипулируют, когда ты живешь 100% осознанной жизнью, когда ты понимаешь, что ты хочешь. Иметь свое мнение, а не когда навязывают это мнение, и ты показываешь, что у тебя нет мозгов, ты просто слушаешь то, что тебе сказали сверху. Анатолий Литвинко, сакратар профсоюзу, говорить про немаловажную роль подтрымки людей. Люди нас не цураются, подходят и на улице, и по интернету выказывают свою подтрымку. Словами, деяниями вот такого характера, что руку подают, постукают по плечу, говорят, молодцы, выказывают свое слово по этим выпадкам. То есть подтрымка и моральная у основы, морального такого характера, но это тоже немало. У нашей ситуации немало любая подтрымка любого характера. Мы вельми вдячны тим людям, которые еще в нашем громадстве протягивают думать своей головой. Не глядячи ни на какие те захисты, которые были проведены владой в последние годы. На тое, что на граните не столько конфликт працадаўцы и наемных работников, кольки больш глубокий разлом, несупадение светопоглядов помеж советским начальством, якое повинно командовать, и свободными людьми, якія послухмяно выконывать команды не жадают. И подобно на тое, гэты конфликт уже не скончится тихо и шито-крыто. На развитание выконываю просьбу заклик моих суразмовцев да журналистов. Уважаемые журналисты, убедительная к вам просьба, пожалуйста, не квалифицируйте нашу инициативу по созданию независимого профсоюза с действиями политического характера. Так как действия политического как бы направленности в ваших репортажах могут плохо повлиять на нашу организацию в данный момент. У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у Мікашевічы. С вами был Змітер Бартосік. До новых подорожжаў!